так что из домов выходили только в случае крайней необходимости. В основном старики все время сидели дома, всецело посвящая себя своим хобби. Я подружился с Балдуаном Беобабом, который первым нашел меня на лестнице. Не проходило дня, чтоб я не заглядывал в его каморку. Мы болтали и рассказывали друг другу о своих прежних жизнях. История Балдуана. Однажды Балдуан поведал мне, как он очутился в торнадо. «Ах, молодость, молодость! Тогда мне нравилось рисковать, меня манили опасности». Но выходка с динозавром спасателем оказалась самой опасной и рискованной из всех. Услышав о динозавре-спасателе, я весь обратился вслух. Говорят, как бы ни была велика опасность, в последний момент появится динозавр-спасатель и вытащит тебя из беды. Я решил проверить это на практике. Чего только я не делал. Заплывал на каное в знаменитый Дальний Заманианский водопад, забредал в самый центр могильных топи-торфяных болот, очертя голову бросал с утеса в самый коварный омут жуткой реки. И действительно, в последний миг динозавр был тот, как тот. Я вспомнил о Маке, о наших с ним полетах, как часто я тогда задавался вопросом, что толкает людей совершать отчаянные поступки. А я заходил все дальше и дальше в своем безумстве, на 100% уверенный в динозаврах-спасателях, — продолжал Балдуан. В конце концов я решился прыгнуть со скалы смерти, без страховки и не задумываясь о возможных последствиях. «Со скалы смерти?» — я снова напряг слух. «Я просто бросился в пропасть». Только пролетев первые 500 метров, я вдруг сообразил, что погода в этот день выдалась самая неподходящая. Густой туман и моросящий дождь. Динозавр-спасатель не может меня разглядеть. Пролетев еще 500 метров, я всерьез задумался, что будет, если он так и не прилетит мне на помощь. А на дне пропасти в чертовом ущелье растет целый лес отполированных горных кристаллов, таких же острых, как мечи натифтофов. Даже если бы она была устлана мягкими матрасами, учитывая высоту падения, шансов у меня не было никаких. Я старательно отгонял от себя эту мысль, но еще через пару километров меня снова неприятно поразило подозрительное отсутствие в поле зрения птеродактилей. До земли оставалось лететь каких-нибудь 500 метров, так что пора было уже обнаружиться на горизонте знакомым спасительным очертанием крыльев динозавра, пусть бы даже еще очень-очень далеко, но ничего подобного там не было видно. Мне оставалось лететь уже не более 100 метров, и тут я, наконец, окончательно осознал свою непростительную ошибку. Это было в высшей степени легкомысленно, прыгать в такую плохую погоду. Вокруг все еще не было видно ни единой гигантской птицы, и это свидетельствовало лишь о том, что решение броситься в пропасть без парашюта было необдуманным и скоропалительным.